Два рода злых духов, тончайшие на душу воюющие и грубейшие на тело паче действующие. Слово «ведение» научает нас, что есть два рода злых духов. Одни более тонкие, другие более грубовещественны. Тончайшие воюют на душу, а грубейшие плоть обыкновенно пленяют посредством срамных неких сластных движений. Почему всегда друг другу противятся духи на душу нападающие и духи нападающие на тело, хотя к тому, чтобы вредить людям, равно имеют рвение? Когда благодать не обитает в человеке, духи злые, наподобие змей, гнездятся во глубине сердца, не давая душе воззреть к желанию добра. Когда же благодать сокровенно возобитает в уме, тогда они, как облака некие темные, промелькают по частям сердца, преобразуясь в страсти греховные и в призрачные мечтания разнообразные, чтобы через воспоминания, развлекая мечтаниями ум, отторгнуть его от собеседования с благодатью. Итак, когда мы духами, на душу нападающими, к душевным разжигаемся страстям, наипаче же к самомнению и гордыне сей матери всех зол, тогда, приводя на память разложение тела своего, устыдим это надмение славолюбивого самовозношения. Тоже должно делать, и когда бесы на тело воюющие приготовляют сердце наше к воскипению срамными похотями, ибо это одно воспоминание сильно расстроит всякие покушения злых духов в связи с памятью Божией. В случае же, если по поводу такого воспоминания душевные бесы начнут влагать мысль о безмерной ничтожности человеческого естества, как никакого достоинства не имеющего по причине разложения плоти, ибо так любят они действовать, когда кто начнет их самих мучить такими помышлениями, приведем на память честь и славу небесного царствия, не забывая при сем держать в мысли и грозность нелицемерного суда Божия, чтобы тем малодушное нечаяние предотвратить, а этим легкому и скорому на похоти сердцу нашему придать твердости и силы к противостоянию. В сердце тех, кои во благодати суть, не может быть дьявол. Воюет же он против них посредством тела. Господь научает нас во Святом Евангелии Своем, что когда сатана, возвратясь, найдет дом свой выметенным и пустым, найдет то есть сердце бесплодным, тогда берет других семь духов, злейших его, входит в него и гнездится там, делая последнее состояние человека того хуже первого. Отсюда надлежит уразуметь, что пока Дух Святый обитает в нас, да то ли сатана не может войти во глубину души и обитать там. Но и Божественный Павел учит такому же пониманию сего воззрения на это дело, когда из подвижнического, опытного сведения, увидев существо дела сего, каково то есть оно и как есть воистину, так говорит он: «Соуслаждаю собой закону Божию по внутреннему человеку, вижду же ин закон во удих моих, противовоюющий закону ума моего и пленяющий меня законом греховным, сущим во удих моих». А преуспевших же в жизни по духу говорит далее: «Не едино оба ныне осуждение сущим во Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу. Закон бо духа жизни во Христе Иисусе освободил меня есть от закона греховного и смерти». И в другом месте опять, чтобы показать, что из тела воюет сатана на душу, соделавшуюся причастницей Святаго Духа, говорит он: «Станете оба припоясани чресла ваши истины, и оболкшися в броня правды, и обувши нозе, во уготовании благовествования мира, над всеми же восприимши щит веры, в нем же возможете все стрелы лукавого разженные угасите, и шлем спасения восприимите, и меч духовный, и же есть глагол Божий». Но иное дело есть пленение и иное борьба. Так как то означает насильственное некое взятие в свою власть, а это указывает на равносильное противоборство. Почему апостол и говорит, что дьявол огненными стрелами нападает на души Христа Господа в себе носящие? Ибо и обыкновенно так бывает, что кто не может руками достать своего противника, тот употребляет против него стрелы, чтобы издали ведущего с ним брань врага уязвить полетом стрел. Так и сатана, поэлику не может, как прежде, гнездиться в уме подвязающихся по причине присутствия в нем благодати, то, как гнездящийся в теле налетает на похотную мокротность, чтобы ее влечением прельстить душу. Почему надлежит иссушать тело, чтобы ум, похотную мокроту и влекомы, не поскользался на приманке сладострастия и не падал? Из самого речения апостольского легко убедиться, что ум подвязающихся состоит под действием божественного света. Почему рабствует закону Божию и соуслаждается ему, а плоть по своей падкости на зло злым подчиняется духам, почему влечется раболепствовать их злым внушением? Из всего само собой видно, что ум не есть некое общее обиталище для Бога и дьявола. Иначе как бы я умом моим работал закону Божию, а плотью закону греховному, если бы ум мой со всею свободой не противоборствовал демонам, охотно покорствуя благому действию на него благодати, тогда как тело в то же время увлекается приятной вонёй бессловесных сластей по причине, как я сказал, попущения, гнездится в нем у подвязающихся злым духом. Апостол и говорит: «Вем, яко не живет во мне, сирич во плоти моей, благое». Таким образом, у тех, кто посредством подвигов противостоят греху, ибо апостол говорит это не о себе, демоны с умом борются, а плоть разнеживающими приятными движениями стараются расслабить и увлечь к походствованию. Ибо им по праведному суду попускается укрываться во глубине тела и у тех, кои крепко подвязаются против греха, потому что произволение человеческого мудрования всегда состоит под искусом. Если же кто возможет еще всей жизни посредством подвижнических трудов умереть, тогда он весь, наконец, делается домом Святаго Духа, ибо таковый прежде смерти уже воскрес. Каковым был и сам блаженный Павел, и каковыми были и бывают все совершенным подвигом подвязавшиеся и подвязающиеся против греха. Как и помыслы сатаною всеваемые почитаются исходящими из сердца. Износит сердце и само из себя помышления добрые и недобрые. Впрочем, помышления недобрые произвращает оно не из естества своего. Но иные из них имеет оно потому, что память о недобром обратилась в ней навык по причине прежних прельщений, большую же часть их, и притом наиболее злых, зачинает оно от злодейства демонов. Мы же все их чувствуем исходящими как бы из сердца, почему некие подумали, что в уме нашем вместе пребывают и благодать, и грех, приводя в подтверждение сего и слова Господа, а исходящее из уст и из сердца исходит. И это оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния и прочее. Не знают же они, что ум наш по действию тончайшего некоего чувства и тех злых помыслов, кои влагаются в него злыми духами, делается собственником. Так как по действию плоти, тело, падкой на угождение себе, на это паче, не знаем как, увлекает душу по причине срастворения своего с нею, ибо плоть безмерно любит ласкательство прелести. По сей причине и помыслы, всеваемые в душу демонами, кажутся исходящими из сердца, усвояем же мы их себе, когда вожделеваем соуслаждаться ими, что, укоряя Господь, как само божественное являет слово и изрек вышеприведенные глаголы. Ибо когда кто соуслаждается помыслами, лукавым сатаною в него всеваемыми, и память о них как бы написует в своем сердце, не явно ли, что потом он и собственной своей произвращает их мысли? Пример из Писания для объяснения, что благодать и дьявол не могут вместе пребывать в сердце. Господь говорит в Евангелии, что сильный не может быть извергнут из дома своего, если сильнейший его не свяжет его, не расхитит всего, что у него, и не выбросит его вон. Как же может после такого посрамления этот изверженный опять войти внутрь, и пребывать там вместе с истинным домовладыкою в своем доме упокоивающимся, как ему благоугодно? И какой царь, победив восставшего против него тирана, захочет, чтобы он вместе с ним вращался в его царских покоях? Не паче ли тотчас же заколет его, или, связав, предаст своим воинам на должайшее мучение и жалчайшую смерть? Доказательство того же из опыта в духовной жизни или того, как благодать и грех действуют в преуспевающем. Если кто на том основании, что мы совместно помышляем о худом и о добром, заключает, что Дух Святый и дьявол вместе обитают в уме, доведает таковы, что сие случается с нами от того, что мы не вкусили еще и не увидели, яко благ Господь. Ибо на первых порах, как я выше уже говорил, благодать скрывает свое присутствие у крещаемых, ожидая произволения души. Когда же всецело обратится человек к Богу, тогда она неизреченным неким чувством открывает сердцу свое присутствие и опять ожидает движения души, попуская между тем бесовским стрелам достигать до самой глубины ее чувства, чтобы она с теплейшим произволением и смиреннейшим расположением взыскала Бога. Если вследствие сего начнет, наконец, человек с твердой решимостью подвигаться вперед в соблюдении заповедей и непрестанно призывать Господа Иисуса, тогда огонь святой благодати простирается и на внешние чувства сердца, ощутительно поедая тернии человеческой земли, отчего и бесовские советы и внушения далеко негде останавливаются от того места, где сердце с благодатью, лишь слегка затрогивая страстную часть души. Когда же человек подвигами во все облечется добродетелей и особенно в совершенную нестяжательность, тогда благодать все естество его озаряет в глубочайшем некоем чувстве, возгревая в нем теплейшую любовь к Богу. Тогда и стрелы бесовские угасают еще вне телесного чувства, так как веяние Духа Святаго сердце пополняет глубоким миром, огненные же стрелы бесовские погашает еще, когда они несутся по воздуху. Впрочем, и всю меру достигшего попускает иногда Бог подвергаться злому действию бесов, оставляя тогда ум его неосвященным, чтобы самовластие наше не было совершенно связано узами благодати, не только того ради, что грех должен быть побеждаем подвигами, но и того, что человеку еще и еще надлежит преуспевать в духовной опытности, ибо что почитается совершенным в обучаемом, то несовершенно в сравнении с богатством обучающего Бога, вревнующий о преуспеянии любви, хотя бы кто, трудясь над тем преуспеянием, взошел на самый верх показанной Иакову лестницы.